Нет здесь никаких печер. И сроду не было. Это вам к югу надо, на Инту. Печора река здесь начало берет. Печь-гора есть, это верно. У костра сидел щуплый остроносый мужичонка. Тянул к костру костлявые руки клешни в бурой коросте. Такая нарастает за лето у старателей. А если по части золота, то сезон давно закрыт. Я стянул через голову мокрый, задымившийся от жара костра свитер. Вынул из нагрудного кармана вымокшие деньги и документы и положил их сушиться, прижав камнями. Хозяин придирчиво осмотрел мой багаж, выискивая какой-то свой интерес. «Куришь?» — спросил у меня старатель. «А она?» «Ну, хоть газета у вас есть?» Я протянул ему почти сухой походный блокнот, и он наскоро свернул козью ножку со своим таежным самосадом. Наш новый знакомец тайно мыл золотишко у истоков Печоры. Звали его Филин, то ли фамилия, то ли зловещее прозвище. Неожиданной компании он не обрадовался и сходу одарил нас таежной бухтиной. «Дороги мертвых здесь проходят. Слыхали?» Если за полночь в сопки выйдешь, вроде люди по тропе на перевал идут, лица закрыты. Но если заговоришь, амба, с собой уведут. Поэтому местные здесь не шастают. Видели могилу? Пришел я сюда весной, а он уж тут-то сидит, дожидается. В тайге жизнь короткая. Затес на стволе оставил. Что-то перед смертью написать хотел. Да только ничего уже не разобрать, смолой затекло. Тут часто люди пропадают. Завтра утром назад поворачивайте, если не хотите у хозяина зимовать. А кто здесь хозяин? Поинтересовалась Маша. Здесь у всякой горы свой хозяин. Да не кись, не Машута. Провожу я вас вниз к устью Лычу. Спали у костра, подложив под голову рюкзаки. Ночью Филин пропал. Я до рассвета караулил костер. Солнце уже прорезалось сквозь сопки, когда Филин вернулся. Приторочил рюкзак повыше к сосновому стволу. Тяжелый, раздутый мешок, казалось, под завязку набит мелким галечником. Филин неодобрительно перехватил мой взгляд. «Припасу-то оставьте. Сухари. То да сё. В Троицком ещё купите. А мне в самый раз подхарчиться перед зимой». Я послушно отсыпал ему припас. «На 2 дня бесславного возвращения нам хватит». Забравшись на пихту, Филин привязал запас к ветке. Свой рюкзак, однако, не оставил в лагере, а тащил на спине, не обращая внимания на тяжесть. Я не сводил взгляда с таинственного мешка. Из прорехи смотрел крупный самоцвет, гладкий, шлифованный. Точно он уже побывал в мастерской. едва приметная звериная тропа велась по склону. Наш проводник шел впереди, скользя по каменистым осыпям, пробуя палкой едва намеченную тропу. Где-то мерно долбил дятел. В пустых лесах звук выходил долгим, гулким. На стволах глубокие рассечины, следы медвежьего когтя. По пути нам попались сгнившие, обомшелые развалины. Звон красных сосен был похож на далекий благовест. На лесной прогалине в золотых сумерках осеннего леса приютился храм. Под низким, обветшалым потолком все еще можно было отыскать алтарь. Сквозь прореху в крыше, словно неугасимая лампада, играл ясный солнечный луч. Раскольничий крест-голбец еще держался на черной лапе. Повсюду на рыхлом мху виднелись следы когтистых медвежьих лап. Может статься, что мы избрали ложный путь, или застава бегунов-скрытников пала и развеялась прахом. «Скит-то никак, завалился!» — проворчал старатель. «Здесь кто-то жил?» «Жил, дед 100 лет!» — неохотно ответил Филин. «То ли в гору ушел, то ли сгинул». На тропе лежала золотая монетка, 10-рублевик царской чеканки. «На, возьми, у тебя из рюкзака выпало».